алчность. На дворе зима 2014 года. В это время в зоне жизнь шла своим чередом. Кто-то приходит, а кто-то уходит на тот свет. Это утро казалось довольно тихое в окрестностях кордона, но слишком бурно на заводе «Росток». Все сталкеры собрались в баре отмечать ежегодный праздник – Новый год. Все же после ухода в зону некоторые привычки и традиции с большой земли остаются при человеке. Бар был особенно украшен. Даже елку как-то умудрились поставить. От угла к углу висели яркие гирлянды. Сторинген был необычайно красив. Два сталкера присели за стол около двери во вход на склад бара «Сторинген». «Слушай, а как мы с тобой Новый год отмечать будем?» — спросил первый сталкер, который сидел ближе к двери. «Да я не знаю, как-то не задумывался. А что, тебя волнует?» «Ну, просто набухаемся, как всегда», — ответил второй. «Нет, я не хочу, как в прошлом году, так набухаться, чтобы забрести на дикую территорию. Охота что-нибудь такого захватывающего. Как ты думаешь, котел?» «Слушай, ворон, я не хочу опять влипнуть в какую-нибудь историю. Да и видишь, зима на дворе, на дорогах гололед. Вдруг еще нарвемся на монстров, еле убежим, а может и вовсе не убежим. Да что ты заладил опять? Да просто прогуляемся, посмотрим, что снаружи. Новогоднюю ночь будет. По слухам, вояки обещали дать залп салюта». «Да ладно тебе ломаться, пошли. Может, чего и нахабарим?» «Ну ладно уж, пошли, только вот водки побольше возьми». «Ну нахрена нам водка? У нас же антирадов полный рюкзак. А ты в зимние морозы без водяра собрался Новый год смотреть? Ха, согреваться будем. Ладно, сейчас у бармена куплю. Ты захвати мой рюкзак и калаш. Лады, я тебя снаружи подожду». Два сталкера разошлись по сторонам. Ворон, подойдя к бармену, быстро договорился о сделке и вышел к котлу. Сам по себе ворон был веселый и с чувством юмора. Котел же был более скромным и спокойным. Сталкеры встретились у входа и начали обдумывать, куда они пойдут. Решили пойти в темную долину. По мнению ученых, там на данное время большое количество аномалий, а значит, артефактов. «Слушай, ты когда последний раз брился?» — спросил ворон. «Да я сам уже не помню. Слушай, у меня предчувствие плохое. Думаю, надо было остаться в баре». «Блин, котел, да я тебя не узнаю. Ты же хотел купить крутую пушку. Она денег стоит. Это наш шанс обогатиться». «Ладно, идем дальше». Путь был нелегкий. Сначала шел мелкий моросящий дождь, а после из-за тумана снизилась видимость. Темная долина в зимнее время была еще темней, чем она казалась в остальные времена года. Деревья были покрыты инеем. Грунт асфальта был скользким, идти было трудно, не то чтобы бегать. Хотя аномалии виднелись лучше, особенно карусель. Собирая упавший снег, она образовывала белый вихрь, и различить ее не доставляло труда. «Смотри, что это за книжка?» — спросил ворон. «Не знаю. Открой только осторожно, вдруг она еще на руках размокнет», — ответил котел. «Да, это, кажется, дневник. Тут карта зоны, еще какие-то записи. Опа, тут есть и записи о каком-то неизвестном артефакте. Смотри, я нашел то, чего не удавалось находить никому. Я нашел железный коготь. Только он почему-то при одевании на пояс становится очень тяжелым, и в руки он не берется. Ой, не знаю, что с ним делать. Отнесу-ка я его к слаб... Слушай, это наш шанс сорвать неплохие бабки. Пойдем по дороге к бывшей базе свободы», — сказал шепотом ворон. «Ты даже не знаешь, кто владелец этого дневника. И когда, черт возьми, он это написал?» — выкрикнул котел. «Ну вот, я, кажется, нашел, только непонятное имя. Лу... И дата — 24 ноября». «Это ж не так, это давно». «Ладно, пошли уж». Сталкеры шли недолго. По пути было на странность тихо, и казалось, что сама зона им фортуна. И вдруг они заметили непонятное свечение. С алчными глазами они рванули к этому месту. На месте они заметили немного ящиков с непонятными зелеными эмблемами, которые наверняка размыл кислотный дождь. Но сталкерам сейчас было не до них. Они перекидывали ящики направо-налево и увидели очаг свечения. Она была завернута в темную ткань, и только ворон дотронулся до артефакта, раздались выстрелы. Сталкер Лунев, спускаясь со склона, повесил снайперку на плечо и потихоньку подходил к трупу. Он осмотрелся и принялся обыскивать трупы, но, не найдя ничего стоящего, просто оттащил трупы к болоту и скинул их прочь. Возвратившись обратно к свечению, он снял с него темную ткань и взял обратно фонарь, а после чего нашел неподалеку свой лжедневник. Без названия. Зима в зоне очень сильно отличается от той зимы, которую мы привыкли наблюдать на большой земле. Здесь нет того колючего мороза, расписывающего окна домов в красивые узоры. Здесь нет обилия снегопадов, лишь изредка пройдет снег вперемешку с дождем. Но сегодня, в канун Нового года, зона решила сделать исключение. Уже с самого утра на землю Чернобыля сыпался пушистый снег, через несколько часов придав атмосфере заброшенности уют. Для сталкеров подобное положение дел было весьма благоприятным. На снегу прекрасно были видны следы мутантов, а аномалии так и вообще были опасны лишь до ужаса беспечному ходаку. Для вольного сталкера Пепла этот день складывался как нельзя лучше. Контейнеры были по завязку набиты артефактами, среди которых было несколько редких экземпляров. Мутанты вели себя крайне пассивно в таких погодных условиях, и поэтому за все время пути на след ходока никто из твари не вышел. Вдали уже был виден Складовск. Накануне сталкеры общими усилиями поймали кровососа, и теперь по палубе судна разгуливал унылый мутант, посаженный на цепь и одетый в рваный полушубок красного цвета. Пепел к этому относился неодобрительно. Зачем надо подобным образом гневить зону, издеваясь над ее детем? Снег начал усиливаться, и сталкер ускорил шаг. Аномалий он не боялся, ибо они были прекрасно видны на снежном покрове земли. Точнее, снега вокруг аномалии практически не было. Пепел прошел мимо пустынного лесничества. Оконные проемы зданий комплекса печально взирали на сталкера. Посреди обширного двора стоял проржавелый ЗИЛ, припорошенный снегом. Одна из дверей в его салон была приоткрыта, и изредка тишину заброшенного лесничества прерывал душераздирающий скрип. Неподалеку раздались выстрелы. Пепел скатился в придорожную канаву и замер. Но больше стрельбы не последовало. Над зоной вновь воцарилась тишина. Сталкер осторожно выглянул из укрытия. Местность была пустынная, ни мутанта, ни человека. Пепел уже собрался было двинуться дальше, как из-за угла забора лесничества появился сталкер в плаще. Типичный бандит. Постоянно оглядываясь, он побежал вдоль забора и скоро скрылся за воротами лесничества. Пепел решил выждать немного, прежде чем продолжить свой путь, мало ли, объявится возможный преследователь бандита, ведь не в пустоту же он палил. Но больше никого не было. Мало того, с территории комплекса раздались выстрелы, и Пепел решил в ускоренном темпе удалиться от этого места. Сталкер начал осторожно спускаться с холма, снег под ногами скользил, и спуск мог перейти в головокружительное падение. Но все закончилось благополучно, и Пепел уже спешил к Складовску, огни прожекторов которого призывно светились сквозь снегопад. Камыши неподалеку зашуршали, и сталкер мгновенно вскинул автомат. Из-за стволов болотного растения вышла псевдоплоть. Увидев Пепла, она завращала глазом и кинулась к нему. Сталкер нажал на курок, и Калашников выплюнул в мутанта порцию бронебойных пуль. Пули угодили в покрытое радиоактивными язвами тело и отбросили псевдоплоть в камыши. Тварь протестующе заверещала и кинулась от сталкера прочь. Пепел выпустил ей вслед очередь, псевдоплоть издала жалобный визг и скрылась в камышах. Удовлетворенно хмыкнув, сталкер пошел к Сладовску, ежеминутно оглядываясь, справедливо полагая, что псевдоплоть вполне могла попытаться отомстить своему обидчику. Но нет, тварь оказалась слишком трусливой и не рискнула повторно напасть на Пепла. Складовск встретил сталкера жалобным рыком несчастного кровососа, вынужденного мерзнуть на палубе. Пепел покачал головой и, подойдя к двери, стукнул в нее ногой. «Кто здесь?» Мгновенно раздался из-за двери голос. «Пепел!» — ответил сталкер. Заскрипели засовы, и дверь открылась, выпустив в зону резкий запах спирта. Пепел вошел внутрь, и здоровый детина тут же задрал выход. «Ну как там?» — спросил он. «Выйди да узнай!» — раздраженно кинул Пепел. Детина фыркнул и уселся на жалобно скрипнувшее под его весом стульчик. Пепел же спешно проследовал к бороде, который меланхолично крутил тумблер радио, тщетно надеясь найти какую-нибудь волну. «Хрен чё найдешь», — вместо приветствия сказал Пепел. «Выжигатель все глушит». «Попытка не пытка, все ж праздник. Может, и удастся что-то поймать», — добродушно промолвил борода. «Принес что-то?» «А я разве подошел бы к тебе, если бы пустой пришел?» Пепел выложил из рюкзака два контейнера. «Ну, сейчас посмотрим». Борода взял обе емкости и удалился к себе в комор. Пепел стряхнул с себя снег и прошел к дальнему неосвещенному столу, где виднелась худощавая фигурка сталкера. «Здорово, брат!» Пепел устало опустился на стол. «Что нового скажешь?» «Ничего особо, если не считать, что Новый год на носу. А для меня это обычный день, как 365 в году». «Все с тобой ясно. Ты, наверное, свой день рождения не отмечаешь». Раньше дозон отмечал, а сейчас не вижу смысла. Да, Собеседник пепла достал из кармана ПДА. «Почти 11. Скоро мы вступим в Новый год». За стойкой появился борода и призывно махнул рукой. Пепел подошел к нему. «В общем, за все про все даю», — торговец протянул сталкеру пачку купюр, перетянутых тугой резинкой. «40 000». Пепел молча взял деньги и снова удалился к столику, а борода продолжил крутить тумблер. «Пепел, давай что-то помянем тех, кто ушел в этом году». Сталкер достал из своего рюкзака початую бутылку водки. «Давай!» — вздохнул Пепел, опустился на стол. «Стаканы есть?» «Должны где-то быть!» Сталкер покопался у себя в рюкзаке, извлек оттуда две помятых алюминиевых кружки и налил в них водку. «Земля им пухов!» Пепел и его приятель разом осушили свои стаканы. Складовск медленно погружался в сон. Сталкеры молча сидели за своими столиками, полностью погрузившись в свои мысли. Изредка тишину нарушал борода, периодически крутивший тумблер радио. Внезапно в динамике зашипело, и сквозь помехи пробилось звучание гимна Советского Союза. Сталкеры вышли из сонного состояния и повернулись к торжествующему бороде. Радио кашляло помехами, но внезапно они полностью исчезли, и раздался голос. «Сегодняшний мир сложен и многообразен. Советский Союз исходит в своей политике из того, что в ядерный век люди Земли на одном корабле, и раскачивать его военным авантюризмом является крайне безответственным делом. Сама жизнь в наше время отвергает политическое легкомыслие. Вот почему Советский Союз, другие социалистические страны настойчиво ведут дело к тому, чтобы оздоровить международные отношения, придать им цивилизованный характер, как подобает людям просвещенного». Снова помехи, и сквозь них пробилось. «Овым 1986 годом!» На вагоне сборник рассказов от портала VMixit.com. Падал радиоактивный снег. Дмитрий Кулигин. Новогоднее происшествие. Пролог. За 10 000 лет цивилизации человек превратился из дитя природы в ее самого заклятого врага, словно целенаправленно подчиняя ей страдания. В конце 20 века человечество подошло к краю черной дыры и шагнуло в нее. Еще не было ничего страшнее в истории человечества. Оно было не готово перед лицом этой аномалии, которую окрестили зоной. Что мы знаем о ней? Да практически ничего. Откуда взялось это страшное место, чей больной разум породил зону, или, может быть, природа под действием радиации восстала против человека? Многие пытались найти ответы на эти вопросы, кому-то это удавалось, но многие, кто отваживались на это, навсегда исчезли из-за радиоактивных болотах этого богом проклятого места. Но моя история не об этом. Она не откроет вам скрытые под саркофагом тайны зоны, не вершит судьбу людей. Она произошла с простым сталкером по кличке Дятел, которого Сидорович попросил выполнить заказ на доставку очень ценного артефакта – ночную звезду до 31 декабря для очень важного клиента с Большой Земли. Денег на это задание Сидорович обещал довольно много – целых 6 000. Несмотря на то, что сегодня было 30 декабря, и что он должен раздобыть довольно-таки дорогой и редкий артефакт за 10 часов, несмотря ни на что, если бы в этот момент Дятел не был бы таким пьяным, он, конечно же, отказался бы от этого задания. К тому же нельзя было назвать сталкером в привычном понимании этого слова. Ну, кто такие сталкеры? Охотники за артефактами, наемные убийцы, истребители мутантов, сумасшедшие маньяки, психопаты, наконец. Наш друг не имел с ними ничего общего, за исключением того, что ни одного дня он не мог прожить без выпивки, как и каждый уважающий себя и боящийся подцепить лучевую болезнь сталкер. Во время того, как барыга предложил сталкеру подзаработать, я все был как раз пьян и, недолго думая, подписался на это задание. На следующее утро, протрезвев, Дятел понял, в какую историю он влип, ведь он ни разу не собирал артефактов. За все время, что он был в зоне, он видел пару артефактов, которые Сидорович просил его перенести в подсобку под его бункером. Это были всевозможные мелкие артефакты, типа колючка, медузы, его любимый артефакт — кровь камня. Он никогда не знал, чем он ему так нравился, но ему нравилась сама форма этого артефакта. Дятел работал простым помощником торговца, мальчиком на побегушках. И поначалу испугался, когда представил, как он пойдет искать столь редкий артефакт, но пригубив из бутылки коньяка, он снова осмелел, собрал вещи, осмотрел экипировку, которую ему выдал Сидорович, и отправился в путь. Зона ждала своего героя. Поднявшись по ступенькам бункера, торговцу он понял, что его будет не так-то просто выполнить задание, как ему казалось. Сильный холодный ветер дунул нашему герою в лицо, отчего новоиспеченный сталкер слегка покачнулся и, потеряв равновесие, с дикими криками ввалился обратно, по пути пересчитав все ступеньки в бункере Сидорыча. «Какого черта, дятел, ты еще не успел выйти и уже зашел?» На лице торговца появилась улыбка, которую он тут же убрал со своего лица. Нахмурив лицо, барыга грозно спросил. «Что случилось? Почему не на задание? Что-то забыл?» «Да не, ничего такого. Просто меня вдунуло к тебе обратно. Да пустяки!» Сталкер кое-как поднялся, отряхнулся как слезы и продолжил. «Вы не переживайте, пожалуйста, со мной все в порядке. Я сейчас встану, пойду и...» Сидорыч ударил по своему столу тяжелой рукой, да так, что канцелярские принадлежности аж полетели со стола. Он резко поднялся со стула и громко прокричал. «Переживать за тебя! За тебя, придурка без мозгов, я должен переживать!» «Это ты должен переживать. Знай, я заключил контракт с очень важным человеком с большой земли. На кой черт я знаю, зачем она ему нужна, что он с ней делать собрался? Он сделал заказ. Мы обещали его выполнить. Если ты, торговец, сталкера в грудь, не выполнишь и не пожелаешь этого сделать, ты пожалеешь, что на свет родился. Понял?» Сидорыч резко толкнул сталкера, да так, что он шлепнулся на ступеньке своей пятой точкой перед дверью. «Сидорыч, ты это самое... Ну, простите, вы не переживай!» Сталкер тихим, слегка нервным голосом. «Мне уже люди добрые шепнули, что в окрестностях свалки вот родился личный трамплин, а вот он, наверное, сможет создать ночную». «Наверное?» Со злостью повторял торговец, отчего он взялся весь красным. Со стороны дятла торговец был очень похож ему свежеваренного рака, вытащенного из кастрюли. «Нет-нет, она точно там, я уверен. Так все сделаю. Не переживайте». «Переживает, когда анализ на ВИЧ сдает. А я наказываю». Торговец зажал в кулак столовую ложку. «Жестоко наказываю». Дятел с ужасом видит, как простая ложка гнется в руках Сидорыча. «Да-да-да-да, точно, все будет сделано». Сталкер на месте развернулся и быстро поднялся по ступеням. Вслед он услышал ставшую уже крылатой фразой всех тех, кто выходит из бункера Сидорыча. Вот только Сидорыч всегда делал исключение для нашего героя. «Ну, удачной охоты, придурок!» Глава первая. Зимой в зоне всегда холодно. Хотя зимы, как таковой, не было никогда. Вот не любит зоны белые одеяния, и ничего тут нельзя поделать. Погодка была ужасной. Сильный холодный ветер продувал буквально до костей. «Какая холодина!» Вслух, сильно стуча зубами, сказал дятел. «А еще говорят, мутанты, аномалии, ублюдки всякие. Да тут от одного холода на месте помереть можно. Вот Сидорыч, гад! Понимаешь же, что послал меня на верную погибель? Наверное, я им просто надоел, вот и решил от меня избавиться». Продолжал говорить слух сталкер. Так он проговорил самим собой до границы кордона и свалки, минуя блокпост военных, слепых псов и аномалий. Первый его бой состоялся со слепышами. Небольшая стая из 5-6 голов направлялась в его сторону. Хотя дятел и не был идеальным сталкером, но стрелять он умел. Одной длинной очереди он зацепил двух псов, которые, заскулив, прихрамывая на передние лапы, забежали в кусты, и сталижи решили не связываться со сталкером. И грозно рыча отошли подальше за деревья, затем скрылись за небольшим холмиком. Затем он отправился дальше, минуя карусель, он дошел до территории свалки, где его встретили как подобает. «Стой! Стой, дед!» — раздался грозный голос. «Входи, собака! Это дырок заделаю!» — произнес уже другой, не менее грозный голос. «Не стреляйте, братцы, свои!» — сказал дятел, поднял руки вверх, хотя его об этом никто не просил. Из-за автобуса вышло трое сталкеров, один из них был в черной маске, другой с длинными усами, а третий так вообще был маленьким, толстым, в забавной синей шапке. «Кровосос тебе, братцы!» — сказал высокий человек в маске и комбинезоне сталкеров. «Хотя, стоп, кажется, я тебя знаю, ты вроде у Сидорыча грузчиком работаешь». «Не грузчиком, а помощником», — поправил дятел. «Какая нахрен разница? Че здесь забыл?» «Мне Сидорыч задание дал, так что я спешу, вы не в курсе сегодня, где на свалке есть сильный трамплин». Так как же не видел, тут такое было, отозвался сталкер с длинными усами. Своими глазами видел, ага-ага, бежала псевдоплоть. Кого не трогала, вдруг бах, уже не было такой псевдоплоти. Зато было много плоти. Вот уж псы полакомились. 100 кило мяса было. А где это? Спросил дятел. Ага, давай я скажу, га. Ага, ответил сталкер в синей шапке. Значит так, видишь вот тот холм? Сталкер указал на небольшой холмик. Ты туда не ходи. Видишь вон ту кучу мусора, из которой торчит подъемный кран, забудь и про это место. Вот там видишь серый лес на окраине свалки. Сталкер указал на серый лес, которому леса нельзя, в общем-то, было назвать, страшные серые деревья, от которых страшно издевались ветви. Там недавно много сталкеров бесследно пропали. Еще странная аномальная активность недавно образовалась. Тебе как раз туда. Сталкер похлопал по плечу дятла, показывая, куда ему идти. «Ну, парни, спасибо, что помогли!» Дятел пожал руки всем троим сталкерам и отправился через свалку в серый лес между свалкой и темной долиной. Он шел, то и дело смотря по сторонам. Чем ближе он приближался к серому лесу, тем сильнее он ощущал давление, оказанное этим местом. Кругом были части тел разрезанных мутантов, перемешав со сталкерской экипировкой, оружием и костями. Вот он подошел к негласной границе, отделяющей свалку и темную долину. Где-то там его ждал ценный артефакт. Он это чувствовал. Сталкер встал, осмотрел местность вокруг себя, снова посмотрел перед собой. От леса так и веяло опасности, но делать было нечего. «Жребий брошен», — сказал сталкер и шагнул в лес. Глава вторая. От леса так и несло запахами гнили и крови. Пробираясь сквозь ветки, которые так и били сталкеру по лицу, шее и груди, выйдя из лесной чащи, он увидел тоненькую тропинку. Сталкер вышел на нее, смотря перед собой, под ноги на счетчик Гейгера, который оповещал сталкера об опасных очагах радиоактивности. А также не забывал поглядывать на счетчик обнаружения аномалий, который ему ввел Сидорович. Долгое время он шел по тропинке, которая в конце вывела его на большую поляну среди серого леса, на которую он увидел. «Ни хрена себе!» — вслух сказал сталкер. «Это же надо! Какой он!» Он увидел на середине поляны чудо-артефакт, который назывался «Бараний рог». Каждый сталкер знал, что это чуть ли не самый лучший в зоне артефакт, который давал любому человеку, который ему был дал, огромную силу и выносливость. На вид он был похож на цифру 8, но сам материал, из которого он был порожден, неизвестная аномалия. Помню, Сидыч говорил, что этот материал, который был крепче объединенного урана в несколько раз. Единственным минусом этого артефакта было то, что он сильно действовал на мозги. Хотя для кого-то это, в общем-то, было даже и плюсом. Артефакт делал человека более бесстрашным, безумным, вызывал сильную агрессию. Но дятла не особо это волновало. Сидыч говорил ему, что какой-то сталкер нашел данный артефакт и продал русскому олигарху за $1 миллион. $1 миллион, одними губами произнес дятел. Это же мой билет отсюда, боже мой, билет из этой дыры, уже нормальным радостным голосом сказал сталкер. К черту зону, к черту Сидорыча. И тут сталкер замечтался, представил, как он понесет бараний рог на сталкерский базар. Будет ходить между палатами, кричать: «Кому бараний рог? Да-да, он у меня есть! Настоящий! Кому он нужен?» Он представил, как к нему подходит какой-то олигарх, дает ему чемодан с миллионом. А сталкер ему говорит: «Хочешь как хочешь, а маловато будет!» Олигарх дал еще один чемодан с такой же суммой. «Маловато будет!» Олигарх дал еще один чемодан в общей сложности 3 миллиона. «Так, ну, наш финансовый вопрос решили. Мне же с такими деньгами жена нужна!» Он представил себя в обнимку с Мисс Мира 2016. «Не, маловато будет!» Он представил себя с двумя шикарными девушками, одной из которых была пышногрудая африканка. «Сойдет!» — довольно сказал сталкер. «Ну вот и женился. А чем мне дальше-то делать? Куплю, наверное, футбольную команду. Не-не, лучше две. А что дальше?» «О, знаю. Куплю наемников и захвачу зону. Перебью всех монолитовцев!» Сталкер представил, как он, держа пулемет одной рукой, выносит элитный отряд бойцов монолита. Ага, захвачу ЧАЭС, доберусь до монолита, а дальше что? Наверное, загадаю, сделай меня хозяином зоны. Он представил, как стал хозяином зоны, стоя на самой высокой точке ЧАЭС, он осматривает свои огромные владения. Нет, маловато будет. Почему хозяином зоны? Хочу быть хозяином всего мира. Он представил, как сидит на троне где-то в Центральной Европе, как он кушает омара с трюфелями черной крови. Нет, маловато, маловато. Почему, хозяин имя? Хочу быть властелином галактики, вселенной, чтобы я сам маловатый для своего положения. Хочу быть большим, огромным. Маловат, маловат. Он представил, как вырос до громадных размеров. Ему ЭВРС был по грудь, он все кричал. Мало, маловато, маловато. Какого хрена разорался? Совсем тупой, что ли? Вся картина, которую нафантазировал себе сталкер, треснула и разрушилась, и дятел оказался в реальном мире. Ты что, оглох? Я к тебе обращаюсь. На поляну вышел громадный мужик в красных штанах, в коротких сапогах и в меховой шубе, с плоским лицом, хотя каким лицом? Рожая и забавно хохолком на башке. В руках у него был пулемет-печенек. Ты что, зомби, что ли? Громила медленно направил ствол пулемета в сторону дятла. Отчего тут испугался, разнервничался, что как назло не мог ничего сказать. Громила подошел ближе к сталкеру, повторил свой вопрос. «Ты что, зомби?» «Да не, вроде не похож». «Глухонемой, что ли?» «Да, да!» Неожиданно для себя выпалил дятел. «А, понятно!» На роже Громилы появилась улыбка. «О, пожалуй, я возьму его!» Здоровяк указал на бронерог. «Э, подожди, я его первый увидел!» Почти с детской обидой сказал дятел. «А я первым возьму!» Сказал Громила и медленно, не спеша, подошел к артефакту и голой рукой, дятла это удивило, засунул его себе под шубу. «Чеши играть!» Громила улыбнулся напоследок, положил пулемет себе на плечо и скрылся в чаще леса. Дятел долго стоял на одном месте, он ни о чем не думал, он был опустошен. Спустя пару часов сталкер вышел из ступора и про себя прошептал. «Сволочь, а чтоб тебя подбросило!» И разорвала козлина. Он так сделал чисто для себя, чтобы, не дай бог, та горилла его не услышала. «Ну ничего, я тебе это припомню. Ты мне еще попляшешь, я тебя устрою!» Со слезами повторял вновь и вновь дятел. В общем, делать было нечего. «Ладно, мне еще ночную звезду искать для этого барыги». Сталкер посмотрел на свой подряд, отправился туда, где видел тот трамплин. Выйди из серого леса, дятел обнаружил для себя еще более удивительную картину. Глава 3. А в это время в бункере Сидоровича. Сидорович то и дело вытирал пот со лба. Как-никак, к нему не часто заходят такие гости. Трое мужчин, стоящих внутри помещения Сидоровича. В этом месте редко кто бывал, личная каморка дедушки Сидора. Мужики долго разговаривали между собой, их явно не смущало то, что Сидорович стоял в нескольких шагах от них. Но вот они закончили, и тот, кого Сидорович знал лично, начал говорить. В общем так, ты мне заверял, что я получу товар сегодня днем. Потом ты мне обещал, что я его получу утром. Теперь ты мне, человек ткнул себя в грудь, мне, что его у тебя нету. Я за тебя столько времени потерял. Я специально бросил семью. И это на Новый год. Я к ним теперь не успею. Это все из-за тебя. Он схватил торговца за грудки, как следует тряханул. Я сожалею, простонал Сидорович. Правда, я послал своего лучшего сталкера. С ним, наверное, что-то случилось. Вообще, он самый опытный, лучший из лучших. Но я не знаю, что могло случиться. Я не... Да мне насрать, что с ним случится. Я тебе заплатил половину аванса за этот артефакт. Мне нужна его способность отражать пули. Он, наконец, опустил торговца. Следующим летом я намерен совершить небольшую операцию. И мне бы очень хотелось, чтобы этот артефакт в то время был со мной. И запомни. Человек перед тем, как уйти, произнес. Я этого просто так не оставлю. Мне сейчас не деньги нужны, а время, которого мне и так нету. Ну, еще встретимся. С ухмылкой сказал человек. Двое его друзей развернулись и направились к выходу. Сидорович слышал, как они поднялись по ступенькам и закрыли за собой массивную дверь. «Ну, дятел! Убью, гада!» — с ненавистью произнес торговец. Снаружи бункера трое людей разговаривали между собой. «Владимир, я тебе с самого начала говорил. Нельзя доверять этим евреям. Он, небось, нас за дураков держит. Хотел нам лажу подсунуть». «Лажа не лажа, но он меня сильно подставил. С сожалением сказал Владимир, а я ему доверял. Как-никак знакомый моего отца. Я думал, у него уже все готово, а он... Да я вам с самого начала говорил, надо было к бороде обращаться, — подал голос третий человек. Он как раз по артефактам, у него прям видны были, парни спецы, заденете самые артефакты на доскаю. Так, ладно, я отправляюсь к себе домой. Алексей, Лев, свидетель с бородой, пусть ищет звезду. Назначаю вас следить за ходом операции, потом свяжитесь со мной, ясно? Ясно, — ответил Алексей. Будь сделано, — сказал Лев. Глава 4. Раздвинув густые ветки дерева, дятел вышел на большую поляну, покрытую густым снегом, на которой стоял небольшой домик. Сталкеру казалось, что он нашел какую-то тропу из зоны, но вообще не чувствовал влияния зоны на это место. Красивые высокие ели стояли вдоль ограды, украшенные яркими игрушками. Наверху каждой горела звезда, нет, не ночная, а простая звезда красного цвета. Елки зеленые. Куда же я попал-то? Дятел зашел в калитку, осмотрел дом. Вроде бы здесь тебя не было. Откуда ж ты взялся-то? Как бы к самому себе обратился сталкер. Он поднялся по крыльцу, открыл дверь. Как странно, она была не заперта. Зашел за порог, осмотрел помещение. «Эй, у вас все дома?» — спросил сталкер. «Никого? Ну и ладно». Сталкер прошел в комнату. Кругом были старинные часы. Даже слишком много. Сабля вот висела на стенке. Рядом с ней висело двухствольное ружье. «О, вот это хоромы! Классно!» Сталкер прошел к книжным полкам, прошелся взглядом по книгам. Затем достал одну из них. «Сергей Вольнов. Ловчий желаний». Он оглядел аннотацию книги. «Бредятина!» Сталкер швырнул книгу за спину. «Так, что там у нас дальше?» Сталкер дотянулся до верхней полки и, не глядя, взял книгу. «Алексей Калугин. Мечта на поражение». Он пролистал пару страниц, внимательно изучил обложку и аннотацию. Затем огляделся и, убедившись, что никого нету, засунул книгу во внутренний карман своего комбинезона. Затем он проследовал на кухню, первым делом открыл холодильник. «Ёльки-матальки!» Сталкер обнаружил в холодильнике 3 скелета повесившихся мышей. Он быстро закрыл холодильник. Посмотрел на стол. Там стояла фляга, на которой была прикреплена записка, на которой было написано «Не пей меня». Сталкер взял флягу, не обращая внимания на записку, оторвал ее, свинтил крышку и сделал глоток. «Тьфу, какая гадость!» С отвращением сказал дядя. «Без спирта!» Он бросил флягу на стол и отправился в следующую комнату. В следующей комнате стоял большой-большой телевизор, широкая кровать. На тубочке стояли колбы с непонятной жидкостью. Но сталкера привлекла гитара, которая лежала на стуле. Дятел подошел к стулу, взял гитару, настроил ее и собрался поиграть песню, которую он пел всегда, когда ему было скучно. «Я нарисую на заборе безумно дивные 3 буквы. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Ты придешь и прочитаешь эти классные 3 буквы. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. И, конечно, сразу вспомнишь обо мне». Его прервал странный шипящий звук, звучащий на кухне. Сталкер положил гитару на кровать и отправился на кухню. Зайдя на кухню, он увидел, как из фляги, которую он открыл, вытекала зеленая густая жижа. Жижа растворилась в стол, на котором лежала фляга, и капли жижи капали на пол. Видя эту картину, у сталкера глаза на лоб вылезли, и ему поплохело. Он схватился одной рукой за живот, другой за голову. Он захотел закричать, но его горло как будто сдавила невидимая рука. Из его горла вырвался хрип. Он упал на колени, держась теперь двумя руками за горло. Сталкер свалился на бок, его тело билось в конвульсии. Он потерял сознание. Его посещали странные видения. То он бежит, то он плывет. Но ему понравилось видение, как он летит с большой высоты, размахивая руками, кричал что-то. Это неразборчиво, он летел. Приближаясь к земле, он разглядел чертания ЧАЭС, город энергетиков и даже горы мусора на свалке. Он летел все ближе и ближе к земле. Вот он уже достиг земли, он уже практически коснулся земли. Как вдруг мир погас, белая пелена затуманила разум, сталкер ничего не мог разглядеть. Но он знал, что что-то очень важное скрывает эта пелена. И он увидел, как сгорбившуюся фигуру сталкер разглядел лицо старухи, очень старой, с бесцветными глазами. «Кто ты?» — одними губами произнес дятел. «Кто я? Я Мамазона!» — сказала старуха. «А ты самый тупой и бездарный из моих детей! Но я помогу и тебе! Для меня все сталкеры родные!» Старуха смачно харкнула прямо в лицо сталкера. Плевок попал дятлу в правую бровь. Сталкер вытел его ладонью, размазал по носу и лбу. «Мамазона в лицо плюнула! Честь-то какая!» — сказал дятел, после чего он тут же потерял сознание. Он очнулся на той же поляне. Оглядев место, на котором он лежал, он понял, что оказался совсем не в том месте. Нет, он не переместился никуда, просто дома, в котором чуть не помер жуткой смертью, не было. Ни снега, ни высоких елей, ничего не было. Только грязь, страшные серые деревья и одинокая карусель, которая крутила листья вокруг себя. «А где же дом? Где же снег? Где это все?» — прокричал на всю поляну сталкер, как бы обращаясь к создателям зоны. Но ответа так и не услышал. Тут он вспомнил про ПДА. Сталкер достал прибор и не сумел его включить. Он оглядел его со всех сторон, но так и не сумел узнать, почему он не работает. Ох уж эта зона! Ох уж эти хозяева зонушки! С отрешенным видом он подобрал с земли автомат и ушел туда, откуда пришел. Эпилог. Выйдя из серого леса, дятел направился через свалку на кордон. Когда он покидал свалку, то не обнаружил стоящего лагеря сталкеров. «Наверное, смена кончилась», — подумал сталкер. Он шел к Сидоровичу, он еще не знал, как будет говорить с торговцем, когда он не работал. Но он примерно знал, что с момента его приключения прошло часа 4, ну, может, 5, хотя, может, и больше. Он же не знал, сколько пролежал в отключке. Когда пришел на кордон, было уже темно. Но он решил не включать фонарь, дабы не привлекать зверья. Подходя к мосту, на котором висели выгоны, он, всегда проходя мимо этого места, задумывался, как он висит, что за силы держит этот вагон. Он увидел не военных, а простых сталкеров. Один из них даже был ему знаком. Это был тот сталкер с усами, которого он встретил, когда шел на свалку. Двое сталкеров, заметив дятла, сразу бросили курить и одновременно обратились к дятлу. «С Рождеством тебя, брат!» Обращаясь к дятлу, сказали сталкеры. «С каким Рождеством?» — с недоумением сказал сталкер. «Вы чё? Сегодня только 30 декабря. Ну, может, 31-е. Ну, никак не Рождество». Двое сталкеров посмотрели на дятла, как на идиота. «Стоп! Я тебе, кажется, помню. Точно, ты этот, ну как его? Воробей?» — сказал сталкер с усами. «Нет, дятел». «А, ну да, точно. Это тебя Сидорович искал, помню. Людей посылал тебя найти. А ты где был? Мы уж думали, ты сдох. Либо забился в какую-нибудь щель, да водку глушишь». «Как искал?» «Меня что, не было 7 дней?» С недоумением повторял и повторял сталкер. До него теперь дошло, почему ему ПДА не отвечал. Банально, сдохла батарея. «Дайте мне кто-нибудь ПДА, мне нужно срочно связаться с Сидорычем». Торговец уже мирно спал на раскладном диване, как вдруг его разбудил вызов в рации. «А что это, какого черта? 3 часа ночи!» Сидорович кое-как встал с дивана и ответил на вызов. «Прием! Кто это?» «Сидор, здоров! Ты меня искал?» — сказал раздраженный голос. «Дятел! Ты что ли? Ах ты урод! Да где ж ты был? Меня из-за тебя чуть не убили! Этот псих, которому нужна была звезда, мне обещал отомстить! И все из-за тебя!» Сталкер прервал его выступление. «Сколько меня не было?» «Неделю! Если ты думаешь, что можешь прийти ко мне как-нибудь ни в чем не бывало, то забудь. Как только подойдешь к деревне, моя охрана тебя разорвет. Ты понял?» «Понял». Сталкер отключил и дал ПДА сталкеру с усами. И ничего не говоря, отправился вверх по холму. Он забрался по опоре моста на самую высокую точку. Сел и предался размышлениям. Конечно, можно было только догадываться, о чем он думает, но факт-то он просидел в таком положении очень долго. Он не знал, где он был, что это была за странная аномалия, кто такая эта Мамазона и вообще почему-то все с ним произошло. Но больше всего я расстроил тот факт, что он пропустил свой самый любимый праздник — Новый год. Он вспоминал, как готовился к нему, как он был маленький, как он любил этот праздник. «Зона, будь ты проклята!» С отвращением сквозь зубы сказал сталкер. Дятел был разбит, зверски зол и сильно устал. В такие моменты он очень любил поиграть на своей губной гармошке. Он достал из кармана рюкзака блестящую гармошку и принялся играть. Пока он играл, на черном небосводе стали проступать яркие звезды, словно услышав музыку, которую играл сталкер. Он играл все громче. Теперь его уже слышал весь кордон. Вышли из заброшенного сарая слепые псы. Выполз из норы здоровенный кабан. Сталкер закончил играть и заметил, что пошел снег. Да, точно, пошел снег, которого в зоне никогда не было. Большие белые хлопья летели, забавно кружась в воздухе. За считанные секунды земля стала белой и мягкой. Снег, казалось, скрыл все ужасы зоны под своим нежным покрывалом. Но сталкера это не волновало. Он также сидел на своем месте и думал о завтрашнем дне. Новогоднее желание. Сталкер стоял около монолита и о чем-то уже долгое время размышлял. А думал он о том, что именно попросить у исполнителя желаний. Ведь сталкеру хотелось многого, но он не знал, с чего лучше всего начать. Мечтал он о разных вещах, но сейчас никак не мог определиться, что важнее всего. Сталкер весь трясся и стучал зубами, так как в саркофаге было очень холодно. Он сильно замерз, хотя оделся по погоде: ватные штаны, свитер, перчатки, утепленная несколькими слоями шапка, куртка на меху и валенки с прорезиненной подошвой. Из этого и состоял весь его защитный костюм. Как он только в таком наряде до саркофага добрался? Наверное, его среди ночи монолитовцы за мутанта приняли, и поэтому связываться не стали. А монстры зоны, в свою очередь, своим посчитали. Вот так и дошел счастливчик до исполнителя. Монолит все еще продолжал молчать. Да и вообще, разве он должен был что-то говорить? Исполнитель желаний — просто обычный кристалл, но только такой огромный, что достает до самого потолка саркофага. Еще он сияет, но не освещает, и этими свойствами фосфор напоминает. Но ему уже надоело ждать, когда сталкер наконец придумает желание. И монолит произнес: «Сталкер, давай уже, загадывай, что хочешь». Сталкер испугался и попятился назад. Но монолит вновь заговорил: «Загадывай, тебе говорю. Время же идет». «А ты выполнишь мое желание? Любое, какое захочу?» — стуча зубами, спросил сталкер. «Абсолютно любое», — спокойно ответил на вопрос человека монолит. «А сколько желаний ты можешь исполнить?» — опять задал вопрос сталкер. «Ну, обычно одно. Но по случаю Нового года я разрешаю загадать три самых сокровенных желания». Парень про себя поблагодарил монолит. «Да не за что», — зачем-то сказал исполнитель желаний. «Что? Я же ничего не сказал», — удивился человек. «А и не нужно что-то говорить. Я могу читать твои мысли, но это требует особых усилий, поэтому ты лучше говори вслух». «Хорошо», — сказал сталкер и затрясся от холода. Он переступал с ноги на ногу, даже подпрыгивал, и продолжил свои размышления. «Что-то морозить стало, а зимняя одежда толком не согревает. Костра бы сейчас погреться». Сказано — сделано. Не прошло и секунды, как прямо перед ногами сталкера появился костерок. Он был такой яркий, что освещал чуть ли не половину саркофага. Он трещал и шипел от холода. Искры взлетали к потолку и тут же исчезали. Огонь костра полыхал. Языки его пламени то увеличивались, то уменьшались. Они появлялись с разных сторон костра и потухали. Человеку казалось, что они играют с ним в прятки, потому что они исчезали и вновь появлялись. «Это что?» — воскликнул сталкер в испуге. «Это твое желание», — ответил монолит. «Но я не просил ничего исполнять. Я просто сказал что-то про костер, а теперь желание испорчено. Что теперь делать?» — воскликнул сталкер. «Загадывать другое желание. У тебя еще два осталось. Или ты уже забыл?» — заметил исполнитель. «Отмени первое желание», — крикнул сталкер. «Но я не могу», — ответил монолит. «Я уже потратил на него свою мысль, трансформировав твое желание. Ты забыл? Я исполняю то, что чем ты думаешь и что говоришь. Так что думай в следующий раз как следует, прежде чем сказать». «Ладно», — обиженно произнес парень. «В следующий раз буду думать». Великий исполнитель желаний молчал. Похоже, он был согласен с человеком. Сталкер продолжил свое рассуждение. Он сильно морщил лоб, ходил туда-сюда и что-то бормотал, но все никак не мог придумать достойного желания. Просто он не знал, чего хочет на самом деле. Поэтому его самое сокровенное желание вылетало из головы, когда он начинал думать. Ведь он знал заранее, что будет просить у монолита, но по пути все забыл. Да и подарок от исполнителя — три желания. сбили его с мысли. Тут парень вспомнил, что сейчас уже конец года, и скоро придет следующий год. В его памяти пришли картинки из детства. В его голове сформировался тот момент из его детства, когда зимой они с друзьями катались на лыжах. В школьные годы он еще не знал, кто уйдет в Чернобыльскую зону отчуждения и станет сталкером. Сейчас он подумал так. «Эх, хоть бы сейчас на лыжах прокатиться. Только я уже забыл, как это. Наверное, не получится у меня». И тут он понял, что желает исполнения какой-то глупой мечты. Сталкер уже не хотел больше думать о лыжах, но было поздно. Между ним и монолитом непонятно откуда появились лыжи. Увидев их, парень плюнул от досады. «Вот, как ты и просил», — сказал светящийся булыжник. «Да я ничего не просил», — крикнул монолит у сталки. «Я лишь просто подумал о лыжах». «Без разницы. Я исполняю озвученную и мысленную просьбу. Осталось последнее желание. Я думаю, что сейчас ты будешь умнее. Говори громко и четко, а не думай. Тогда все будет хорошо». Так сказал исполнитель желаний и шутливо добавил. «А лыжами можно и костер подтопить, а то потухнет». «Да хватит надо мной издеваться!» Жалобно попросил сталкер, чуть не плача. «А я и не издеваюсь», — возразил человеку огромный камень. «Я лишь только пошутил. К тому же я всегда говорю то, что есть». «Так, сейчас я попрошу то, что мне действительно нужно», — наконец произнес сталкер. «Загадывай. А то опять только для себя что-нибудь попросишь. Или для всех сталкеров. Ведь не только о себе нужно думать, но и о других людях». «Ладно», — смирился сталкер. «Я попрошу что-нибудь для всей зоны. Загадаю то, что, может, действительно можно посчитать за самое сокровенное желание. Сейчас придумаю и скажу». «Внимательно слушаю», — спокойно сказал исполнитель желаний. Парень какое-то время молчал. Монолит понимал, что человек напряженно думает о чем-то самом сокровенном. И тут сталкер сказал. «Ну, в общем, я придумал. Ты знаешь, что сейчас праздник Новый год, а снега в зоне и нет никакого. То есть температура по 30, а снега нет. Да его никогда и не было. Но какой Новый год без снега? Поэтому я хочу, чтобы в зоне пошел снег. И это есть мое самое сокровенное желание. Монолит, воплоти в жизнь мою мечту. Я прошу тебя об этом». Исполнитель какое-то время молчал. Теперь уже он, в свою очередь, размышлял об этом желании или просто обрабатывал его. Наконец послышался его громкий голос. «Хорошее желание. Я бы даже сказал, что ты не только о себе думаешь, но и о других тоже. Ты делаешь подарок для всех на Новый год. Это достойное желание, и оно требует немедленного исполнения». Так сказал великий всемогущий монолит, и буквально через секунду саркофаг осветился ярким светом. Человек увидел, как сверху на него падает, нет, не ледяная глыба, готовая его придавить, а самый настоящий снег. Но только откуда он взялся? В потолке были пробоины различных размеров, но вряд ли снег валил с неба. Он образовался прямо в саркофаге и сейчас медленно опускался на бетонный пол. Монолит произнес на весь саркофаг. «Через некоторое время вся зона покроется небольшим слоем снега. Это настоящий подарок для всех его жителей. И это самое достойное желание из тех, которые ты уже загадывал». «В зоне идет снег?» — спросил сталкер. «Поверить не могу. Значит, он настоящий и падает сейчас с неба». Монолит произнес. «Настоящий. А какой же еще? И падает сейчас с неба. А откуда же он еще должен падать?» «Какая красота!» — воскликнул парень и даже не обратил внимания на ряд вопросов, которые ему задал монолит. «И так будет каждую зиму?» «А как же? Теперь в зоне будет идти снег, несмотря на то, что, по сути, он должен сразу испариться от воздействия радиации на структуру снежинок». «Вот здорово!» — восхитился сталкер и уже не слушал исполнителя желаний, который непонятно откуда знал научные термины и сейчас употреблял их в своей речи. «Теперь в зоне настоящая зима! Погода морозная, мягкий снег идет. Новый год! Но ты ведь мог попросить что-нибудь другое, например, чтобы зона исчезла, или чтобы Сидорович при торговле не обманывал, а техник Кардан бросил пить. Но тогда это не было бы твоим сокровенным желанием. Это было бы что-то личное. А ты решил сделать подарок на Новый год для всех. Теперь все будут благодарить тебя. Третье желание ты потратил не на себя, а на других. Не попросил ничего для себя, но помог всем. За это тебе огромное спасибо. Я впервые вижу такого человека, как ты. потому что те люди, которые добирались до меня, просили выполнить глупые и однообразные желания. Они хотели денег, бессмертия, власти. Но они мне не понравились, поэтому я их всех наказывал. Но ты не такой, как они. Ты немного другой. И даже расстраивался ты из огня и лыж, но сейчас радуешься снегу. Впервые вижу такого чудака. За это я легко верну тебя туда, откуда ты пришел. Просто иди и скоро окажешься на месте, не бойся. Тебя никто не тронет на обратном пути. Ступай с миром. Я надеюсь, что мы еще встретимся рано или поздно. Так сказал великий всемогущий исполнитель желаний. Сталкер вновь поежился от холода, поблагодарил молодец. «Спасибо тебе за все», — сказал он. «Прощай, человек», — громко произнес огромный кристалл. Парень подошел к выходу из саркофага от огромного исполнителя желаний. На его лице застыла улыбка. Он был счастлив. Белый снег все еще продолжал плавно кружиться. Где-то он уже образовал тонкий слой, а в некоторых местах лежал небольшой горкой. Снег удивительно красиво переливался различными радужными цветами от ярких лучей исполнителя желаний. В канун Нового года монолит воплотил мечту человека в жизнь. Исполнил что-то самое сокровенное желание. Плен. Начало декабря выдалось нетипичным для зоны. Во всяком случае, так мне говорили ветераны из лагеря новичков. Ярко светило солнце, небо было чистое, без единого облачка. Можно было это сравнить с летом в родной Туле, но здесь был один недостаток – холод. Температура колебалась на отметке ниже нуля, и все сталкеры щеголяли в шапочках, которые начал продавать предприимчивый торговец из бункера. Я себе такую шапочку не купил, и сейчас очень сильно об этом пожалел. Капюшон куртки не справлялся с резкими порывами ветра и раз за разом слетал с моей белобрысой головы. К тому же где-то со стороны леса долетал лай собак, и это меня очень нервировало. Я уже начал жалеть, что в одиночку пошел на свалку, а не дождался группы Лохматова. Можно было вернуться назад, но это значило бы стать объектом шуток и подтрунивания со стороны ветеранов. Вот и КПП. Это условная граница между кордоном и свалкой. По словам Волка, здесь постоянно держат лагерь одиночки. Но сейчас я увидел обратное. Топтанная в землю угли, испачканные чем-то бурым обрывок бинта, кучка пустых консервных банок около забора и россыпь гильз на земле. Я остановился. В глубине здания, контрольно-пропускного пункта, что-то заскрипело, наверное, оконная рама или дверь. И по моей спине пробежал холодок. Где-то вдалеке раздался протяжный и тоскливый вой. Мне стало не по себе. Впервые, с тех пор, как я ушел из лагеря, я понял, что здесь, в зоне, смертельно опасно. Зайдя в здание, я первым делом обратил взгляд на перевернутую тумбочку, от которой исходил тонкий аромат человеческих испражнений. Брезгливо зажав ноздри, пальцами я чуть не бегом поспешил покинуть это помещение. Дальше последовал небольшой тамбур и, наконец, выход на улицу. Зачем здесь построили КПП, непонятно. И позади, и впереди чистая местность, никаких крупных строений нет. Хотя, возможно, его построили после первой аварии на ЧАЭС. С этими мыслями я подошел к автобусу, перегораживающему выход с территории КПП. Слева и справа забор, между ними и транспортным средством небольшой проход, в который я и направился. И сразу понял, что свалял дурака, потому что ко мне в щеку уперся ствол ружья. Слева раздалось бряцание. Откуда-то доносилась очень знакомая музыка. Она то приближалась, то удалялась, становясь едва различимой. Я чуть повернул голову, ощутил, что лежу на холодном бетонном полу. Жутко болела голова, отзываясь неприятной пульсацией в затылке. Где-то совсем рядом раздались шаги. Я с трудом принял сидячее положение и гляделся. В углу на матраце лежал человек в изодранной куртке, под потолком было небольшое окошко, а прямо напротив меня находилась решетчатая дверь, из-за которой на меня смотрел толстый человек в темном балахоне. «Где я?» — с трудом ворочая языком спросил я. «В своем персональном аду!» — хохотнул он и отошел от двери. Я лишь слышал его удаляющиеся шаги. «Наконец-то очнулся!» — раздался сзади хриплый голос. А то мне надоело уже видеть свинячью морду за решеткой. Я резко повернулся. Человек, мгновением раньше лежавший на матрасе, уже стоял около окошка и смотрел в него. «Кто вы?» – спросил я. «Чиж», – ответил человек, – «бывший сталкер, ставший теперь куском дерьма». «Где мы?» – снова спросил я. «В жопе». Чиж повернулся ко мне. «Я здесь уже почти месяц. 28 дней». Он ткнул пальцем в стену над матрасом, где виднелись зарубки. «Это концлагерь. Бандитский». Горло подкатил комок. В лагере новичков я слышал разговоры ветеранов в каких-то концлагерях, но не придал этому значения. А теперь вот я попал в него. «Видел урода?» – сталкер кивнул на дверь. «Казначеем его зовут. Пидор редкостный. И, по-моему, психически больной». Чиж сел прямо на пол и обнял колени. «Завтра твой первый день работы», — проговорил сталкер. «Если в первую попадешь, считай, в рубашке родился. Во второй все дохнут быстро. Через неделю-две. Их держат недалеко от нас. Считай, за стенкой. Они там как скот. Я тебе это на будущее говори. Если, не дай, черный сталкер, попадешь туда. Спокойного сна». Чиж высморкался и лег на свой матрас. Я же пристроился к противоположному углу у стены. Захотелось есть. Я порылся в карманах своей куртки, но там было пусто. Бандиты вымели все, что там было. Что же будет дальше? Может, это всего лишь дурной сон? Нет. Не надо было из института уходить. Окончил бы его, устроился в какую-нибудь газету, журналистом. А нет, потянуло меня сюда. Потянуло. Я в отчаянии ударил по полу кулаком. Родители. Так и не узнают они, что с них сыном случилось. А я буду здесь медленно разлагаться в земле. Или же меня в аномалии какой-нибудь разорвет. «Вставай, сука!» Прямо над углом прогремел голос. Плечо последовал сильный удар, от которого я опрокинулся на пол. «Да ты что, бешеный такой?» Раздался насмешливый голос Чижа. «Не то рукой подрочил!» «Пасть закрой!» Глухой звук удара. «Я тебя угандошу, понял, пидора?» Я поднялся на ноги. Плечо соднило, в затылке пульсировала боль. Посреди нашей с Чижом камеры стоял невысокий бандит с грубыми чертами лица. Увидев, что я поднялся, он буквально за шиворот вытолкнул меня в коридор. В нем находилось еще трое бандитов. Один из них подскочил ко мне и заломал руки за спину. Суставы пронзило боль, я сквозь зубы выдавил ругательство. «Че сказал, барбос?» В ухо гаркнул он и повел меня по коридору. Сзади был слышен голос Чижа, который нагло хохотал над своим конвоиром. На лестнице я едва не упал, отчего удостоился тычка под ребра. Наконец, преодолев два пролета, мы поднялись на священную площадку. Пройдя пару шагов, я понял, что нахожусь на самой бандитской базе. Отсюда доносились голоса, где-то громко работал то ли мотор, то ли дизель. Проходя мимо костра, я уловил дребезжащий звук гитары и хриплые пение бандита. Слегка закружилась голова, и я сбился с шага. Конвоир отреагировал мгновенно. Нападал коленком по пятой точке, отпустил мои руки. Я упал, и бандит ударил меня по спине. Дыхание сбилось, и на глазах навернулись слезы. «Да хорош бить, пацана!» Над головой раздался голос Чижа. «Закрайся!» — кто-то рявкнул в ответ. Я тяжело поднялся на ноги, но смотреться не успел. Мой конвоир тут же меня заломал. На ум почему-то пришло сравнение с милицией. И как будто подгадав мои мысли, бандит сквозь пропел. «Наша служба опасна и трудна». Оказывается, бандиты устроили себе базу в старом железнодорожном депо. Выйдя во дворик, бандит наконец-то меня отпустил и сумел как следует рассмотреть окружающую территорию. Кирпичный забор, тепловоз, в котором, судя по всему, бандиты устроили огневую позицию, обрушившийся на крышу депо кран, ржавый остов УАЗика и, меня передернуло, мертвец в черном с красным грудными вставками комбинезоне, висящий на столбе. Помимо меня во дворе было около дюжины пленников, они были уже разделены на две группы. В одной было двое человек, а во второй же все остальные. Производила вторая группа гнетущие впечатления, грязные, в изодранной одежде, истощенные. Они казались ожившими мертвецами. А вот первая, наоборот, была этакой цивильной группой. На них было одето сильно потрепанные темно-серые комбинезоны. Позади раздались шаги во двор, ввели Чижа. «Двигай!» Мадид подтолкнул меня ко второй группе. Я с мольбой оглянулся назад. Лицо бандита исказило злоба, и он с размаху ударил мне прикладом своего автомата. Я, с трудом переставляя ноги, подошел к своим товарищам по несчастью. В ноздри ударила тошнотворная смесь запахов пота и похожей мочи. Я встал в шеренгу рядом с худым парнем, чье лицо было испещено какими-то болячками. «Эй, бригадир! Нам одного человека не хватает!» Раздался сбоку голос Чижа. «Я ведь даже лица этого сталкера не видел!» Подумал о СМИ, я повернул голову в его сторону. Но рассмотреть мне его физиономию не удалось. Кто-то сзади схватил меня за шиворот и мощным пинком отправил в направление первой группы. Я не сумел удержать равновесие и со всего маху упал на растрескавшийся асфальт. раздался многоголосный гогот. «Повезло!» Над духом прозвучал сиплый голос, и чьи-то сильные руки помогли мне подняться. Нас вели к кладбищу техники. Что она из себя представляла, я, естественно, понимал, но никогда не видел. Мы шли между холмами, любое приближение к которым, как шутливо сказал Чиж, могло вызвать болезнь зеленого фонарика. Изредка счетчик радиации, висевший на поясе одного из наших конвоиров, издавал попискивание. Мадит на это особо не обращали внимания, да и сталкеры тоже. По небу лениво ползли тучи, грозя обрушить на землю дождь. А ведь еще вчера ярко светило солнце, и не было ни единого облачка. Правда, вчера еще стоял мороз, а сейчас на улице было заметно теплее. Наконец мы вышли из этой долины холмов, и к моему взору открылось кладбище техники. Автомобили советских времен, выстроенные в аккуратные колонны, ржавели под открытым небом. Над всем этим великолепием высилась вышка, на которой был виден человеческий силуэт. «Говнище, мля!» — долетел до меня голос одного из конвоиров. «Каждый день одно и то же. Ходи туда-сюда и усё. А пахан яйца в своем вагончике чешет». «Ага, ёпт, не говори!» — прозвучал ответ. «Кончайте ныть!» Бригадный остановился. «Да я бы кончил, да бабы под рукой нет!» — глумливо ответил ему, недовольный своим паханом бандит. «А кулак на что?» — немедленно влез в разговор Чиж, за что мгновенно получил по почкам прикладом. «Гнида!» — извиняющимся тоном сказал его обидчик. «Не покалечь!» — грозно рявкнул бригадир. «Шуток не понимаете!» — земли прохрипел Чиж. Реплика осталась без внимания. Бригадный, махнув рукой, двинулся вперед. Следом, под дулами автоматом, пошли мы. Поднявшийся Чиж пристроился в конце. Мы подошли к границе кладбища. Автомобили представляли в себе плачевное зрелище, проржавевшее на некоторых следы пуль, а посреди колонны легковушек стоял сгоревший БТР. «Долго вы чё-то сегодня?» Из-за автобуса вышел тип в черном плаще. «Нормально, ёпт!» — раздраженно ответил бригадный, опустив дробовик. «Ты не выпрыгивай больше так, а то дробью накормлю». «Как пафосно-то! Чё нах? Да не кипишуй! Вы сегодня одной группой? А где эти-то копалки?» «К северным холмам повели. Ну и хер с ними», — подытожил бандит в плаще. «Этих веди к вертолету, пусть там пошерстят». Бригадный махнул рукой и двинулся вглубь кладбища. Мы пошли следом. Зрелище брошенной техники наводило на меня гнетущее впечатление. Такое количество денег Советским Союзом было на нее потрачено, чтобы потом согнать их в могильник. И самое главное, что, возможно, среди этого ржавеющего металлолома я могу окончить свою жизнь. От этой мысли у меня засосало под ложечкой. «Усё, уроды, работайте!» Мы остановились около вертолета, вокруг которого странно пузырился воздух. Чиж и долговязый сталкер получили от бригадного по потертому контейнеру и по небольшому мешочку, судя по всему, с болтами. «Ходи сюда!» — махнул мне Чиж. Я подошел к нему. «Ты ведь еще артефакты не искал, нет?» — спросил Чиж и, дождавшись моего утвердительного кивка, начал. «Короче, я кидаю болт. Если он упал на землю и с ним ничего не случилось, идешь к нему. Все просто. Главное — осторожность и внимательность». «Балабольц, хорош!» — рявкнул один бандит и наставил на нас дуло автомата. «Работайте, ёпту!» «Дай человеку объяснить принцип работы!» — раздраженно процедил Чиж. Сталкер смерил бандита презрительным взглядом и, подмигнув мне, кинул болт. Тот упал на землю, и я подошел к нему. Дойдя, я оглянулся на Чижа. Он кивнул и подошел ко мне. Снова кинул болт. Раздался хлопок, и болт исчез. «Оп! Сменил курс!» — сталкер кинул болт. Тот спокойно упал на землю. Я двинулся к нему, справа ощущалось тугое колебание воздуха. Меня пробрал страх. Сделаю неверный шаг, и все, аномалия разорвет. Когда я дошел до болта, мне в лицо ударил запах тухлятины. Я скосил глаза и увидел, что земля между аномалией щедро окроплена кровью и ошметками загнивающего мяса. «Это один из бундюгов», — раздался сзади голос Чижа. «Влетел сюда неделю назад. Вроде недавно, а воняет, как будто месяц его кишки здесь лежат. Феномен зоны, Йоколмане. Внимание, бросаю». Хлопок, и болта не стало. Сталкер ругнулся и еще раз бросил болт. Тот беспрепятственно упал на землю. Я пошел к нему, и с обоих сторон ощущалось колебание воздуха. Вертолет угрюмо смотрел на меня провалами иллюминатора. В глубине его салона что-то странно потрескивало. Я подошел к болту и поднял его с земли. «Оставь. Как обратно пойдешь?» «Это метки». Ко мне медленно приблизился Чиж. «Походу пусто здесь, а сейчас вопли начнутся. В вертолете что-то есть». Неуверенно проговорил я. Я треск слышал. «Что? Ты полезешь туда?» Сталкер вручил мне мешочек с болтами и повесил на мой пояс контейнер. «Дерзай, а я поживу еще». Чиж осторожно развернулся и пошел прочь с аномального поля. «Черт! Я остался один. Ладно, главное не паниковать». Судорожно вздохнув, я достал из мешочка болт и метнул его к вертолету. Оглушающий хлопок, и болт исчез. «Куда и собрался, дрищ?» Раздался сзади вопль кого-то из бандитов. «Там одному не пройти!» Прозвучал в ответ голос Чижа. Я достал за мешочка еще один болт и кинул его правее. К моему облегчению он без выкрутасов упал на землю. Я двинулся к нему. «Оба-на! Ништяк притащил!» По кладбищу прокатилось радостное восклицание бригадного. «Молоток, дылда! Заслужил похвал сегодня!» Я оглядываться не стал. Теперь достать артефакт из вертолета, если это, конечно, он, для меня стала задачей жизни и смерти. Словно в подтверждение этих мыслей, у меня заурчало в животе, и горло подкатилась тошнота. Подойдя к вертолету ближе, я увидел в иллюминаторах странное красноватое свечение. Как попасть в салон? Попробую через небольшой пролом в его корпусе. Достав из мешочка болт, я покрутил его в пальцах и бросил. Тот беспрепятственно приземлился на землю. Я осторожно подошел к месту падения ржавого куска металла. Вот и пролом. На расстоянии вытянутой руки из внутренности вертолета дохнуло каким-то приторным запахом. Я сунул руку в мешочек и вытащил на свет Божий последний болт, покрытый налетом ржавчины. Размахнулся и метнул в пролом. Из салона вертолета донесся звук приземлившегося болта. «С Богом!» Вздохнул, как будто собрался нырять, я протиснулся в пролом. Сзади раздался чей-то окрик, но я не стал оборачиваться. Черт этих мразей. Внутри вертолета практически ничего не было. Все, что можно, уже выдрали и открутили. Но кое-что здесь все-таки было. Малинного цвета шар висел над полом и издавал потрескивание. Изредка по его поверхности пробегали волны, и он на мгновение становился непроницаемо черным. В горле стало сухо, как пустыня Сахара. Я начал прикидывать, как вынести артефакт из вертолета. Ветеран говорили, что голыми руками к аномальным образованиям прикасаться не рекомендуется. Была не была. Я стянул с себя куртку и аккуратно завернул в нее шар. В салоне сразу стало темно, только сквозь брешь в корпусе пробивался свет. «Ну что там, достал?» — прозвучал вопросительный вопль бригадира. «Когда я вылез из вертолета?» Я не ответил. Все мое внимание было сосредоточено на болтах. С обоих сторон я чувствовал тугое колебание воздуха, и по моей спине от этого бежали мурашки. Сверток в руках издавал потрескивание. «Вот и дебил!» — зажал бригадир, когда увидел, что артефакт я принес в куртке. «Контейнер на что? Чтоб ссать туда!» «Мудел, ёп!» — цыкнул сквозь зубы один из бандитов. Я едва сдержался, чтобы не наброситься на него. Тем временем бригадный развернул сверток и с изумлением присвистнул. «Чё-то я такого не встречал никогда!» — озадаченно произнес он. «Это малинка!» — поднял вверх указательный палец пленный сталкер, которого звали Дылда. «Эта хреновина редко встречается, и свойств...» Он осекся, когда бандит в плаще, тот самый, что встретил их у входа на кладбище, ударил его прикладом в бок. «Короче, Корж, пацан нам принес хороший куш!» — обратился он к бригадному. «Хе, отпустить бы его! Да не в наших это правилах!» Зажал тот в ответ. «А у нас вообще нету правил!» Криво ухмыльнулся бандит в плаще и выстрелил в него из автомата. Бригадный без звука рухнул на землю. Его убийца развернулся и дал длинную очередь по ошеломленным бандитам, стоявшим за спиной. Чиж схватил меня за руку и потащил к машинам. Пули ударили по ржавым бокам автомобиля, но уже тогда, когда мы оказались под их прикрытием. Еще одна очередь. За ним мгновенно последовал сдавленный вскрик, и над могильником повисла тишина. Мы затаились за автобусом. Чиж приставил палец к губам и осторожно двинулся вдоль борта. В этот момент прямо перед сталкером возник бандит. Словно в замедленной съемке я видел, как губы рецидивиста рассекала хищная улыбка, и дул автоматы извергла из себя раскаленные комочки свинца, которые с противным чавканием входили в тело Чижа. Я вскочил и побежал. Меня гнал вперед ужас. Я петлял между машинами, а где-то рядом били по машинам пули, и раздавался хохот бандита. Граница кладбища. К моему счастью, колючая проволока, служившая оградой, в этом месте отсутствовала. Прозвучали выстрелы. Жуткая боль пронзила плечо, но я не сбавил темп бега. Упасть или оставаться значило было умереть. Я бежал, а выстрелов не было. Свитер на спине промок от крови. Плечо дергало от боли, а я бежал. И не мог остановиться. Только когда могильник скрылся за холмами, я завершил свой бешеный бег. Сердце грозило выскочить из груди. Глаза заслезились. Я устало опустился на землю. Лежа на спине, я смотрел, как на небе сгущаются тучи. Я ждал дождя, а пошел снег. Снежинки, медленно кружась, опускались на грешную землю зоны и накрывали ее пушистым одеялом. Я лежал и смотрел в небо, не ощущая ни холода, ни боли в ране. Ну и почему-то владело чувство безразличности ко всему. Я даже не обратил внимания на группу из 4 человек, которые, бряцая автоматами, окружили меня. А снег продолжал сыпаться с небес. Пустое место. Гармаш стрелял по еле видимым целям, проклиная в душе собственную скупость и удачу, отвернувшуюся от него. Не стоило скупиться на хороший ствол, не стоило жалеть денег на ремонт уже имеющегося оружия. А из постоянных неудач количество денег оставалось на минимальном уровне. «Скоты!» — сквозь зубы цедил рассерженный сталкер, целясь в человека в камуфляжном комбинезоне. «Наемники хреновы! Что вы ко мне прицепились?» Автомат сердито плюнул огнем, извергая болоченную пулю. Человек в камуфляже дернулся, тонко по заячьи пискнул и пропал из поля зрения. «Так, еще двое!» — затаенной радостью сердца подумал Гармаш. «Стрелить бы еще одного, и был бы полный по...» Короткая очередь, ударившая в бок с левого фланга, прервала рассуждение сталкера, опрокинула его в кусты. Гармаш вскрикнул, заелозил по пушистому снегу, пытаясь выцарапать из-за пазухи горящие кусочки свинца. Мельком взглянул на руку, но видел, что она в крови. Странно. Вроде ранен, а боли нет. Только вот печет сильно, словно кожа ободрала. Гармаш перевалился на другой бок, уходя с постреленной точки. Что-то мальчики притихли, подтягиваются, что ли. Стараясь не ломать высохшие кусты чертополоха, Гармаш пополз по направлению к глубокой канаве, созданной трудолюбивой водой. Минут 15 назад, до начала боя, он брел по натоптанной в снегу тропке, мысленно находясь у пятого блокпоста. Погружение его было настолько сильно, что он не заметил, как вышел из зарослей молодого леса на открытое место и почти столкнулся с наемниками, потрошащими лежащего без чувств сталкера. Вывернутые карманы, растерзанный вещмешок, открытые контейнеры для артефактов. Гармашу не понадобилось много ума понять, что он стал невольным свидетелем наглого мародерства. Наемники, прозевавшие появление постороннего человека, схватили за оружие, без объяснения стали стрелять. После короткой перестрелки обе стороны несли потери в виде незначительных ранений. «Ствол, его надо пришить», — убеждал напарника наемник по кличке Курок. «Запал тяжело ранит, а этот урод видел, как мы связного дерибанили. Да уроем, не боись!» Ствол осторожно крутил головой. «Слышь, голоса!» Курок замолчал, прислушался. Где-то недалеко возбужденно переговаривались люди. В зоне отчуждения стрельба всегда привлекает внимание, потому что в проклятой богом кусочке существовал закон братства, помогающий выжить одиночкам, делающий отряды сталкеров еще сильнее. Услышав очереди, ружейные выстрелы, сталкеры спешили помочь братьям отбиться от собак, завалить очумевшего без крови кровососа и просто выяснить причину стрельбы. «Уходим, Курок!» Ствол, побывавший в горячих точках, взял командование на себя. «Командира уносить надо. Если будем возиться с этим уродом, потеряем время. А так хоть командира спасем». «А как с тем типом быть? Он же нас видел». «Курок, я его подстрелил. Дойдет где-нибудь в кустах. Уходим». Гармаш полз по дну канавы, мечтая стать прозрачным и невидимым. Кусты лопуха, белины, шиповника, нависая над головой, создавали естественный полог. «Превратиться бы сейчас в ежика», — думал сталкер, ища укрытие. «Или в суслика. Наемники никогда не обращают внимания на сусликов». «А это что за яма?» Он распластался на краю глубокого провала и заглянул в него. На него пахнуло сыростью и затхлым воздухом. Мощный фонарь осветил бетонные стены ямы, ржавые арматурные ступени. «Если здесь спрятаться?» — мелькнула мысль. Ей на смену пришла другая. «А если эта яма превратится в ловушку?» Повинуясь подсознательному инстинкту, не слушая доводов трезвого разума, сталкер стремительно спустился вниз, освещая себе путь, двинулся вглубь неведомого подземного сооружения, испытывая одновременно страх и волнение. Огромная бетонная труба плавно меняла направление, уводя человека от места спуска. Несколько раз сталкеру попадались вентиляционные воздуховоды, закованные в решетки, куски бетона, лежащие на полу. «Может, это ливневая труба?» — задал Гармаш вопрос самому себе. Голос его в застоявшемся воздухе искаженной респираторной маской, прозвучал сипло и глухо. «Тума!» — отозвалась эхом чужим голосом. Сталкер вздрогнул, отшатнулся назад. «Ух, чертовщина какая-то!» Он перекрестился. «Эй, там кто-нибудь есть?» «Есть!» — отозвалась труба. Гармаш направил луч фонарика вглубь, пытаясь рассмотреть невидимого собеседника. Подсевшие батареи с трудом рассеивали чернильную мглу. «Кто там?» Сталкер передернул затвор, демонстрируя оружие. «Что молчишь? Испугался?» Никто не отзывался. Сталкер шагнул вперед. Свет фонаря осветил тяжелую приоткрытую дверь. Чем дальше, тем интереснее. Сталкер покрутил фонарем, осматривая помещение. Похоже на тамбур. На большой тамбур. Дверь за спиной внезапно заскрипела, громко хлопнула. «Вот черт!» — вырвался Гармаш, освещая дверь в поисках запора. «Так и думал, что во что-нибудь вляпаюсь!» Он с силой толкнул стальное препятствие. Дверь, скрипнув, приоткрылась. «А-а-а!» — обрадовался Диггер. «Сквозняк!» Он поменял батареи, осмотрел себя. Раны, на первый взгляд, казались касательными. Пули поранили только кожу. Сделав себе перевязку, сталкер стал освещать стены, коридоры. Его взгляду предстали столы из нержавеющего металла, стеклянные шкафы и какие-то неработающие приборы. «Какой-то исследовательский бункер. Осмотреть хорошенько, чтобы никаких сюрпризов. Устроить себе ужин и спокойно переночевать. К утру наемники наверняка уберутся». Не теряя времени даром, Гармаш тщательно обошел бункер, заглянул во все подсобные помещения и лаборатории. Радиационный фон не превышал нормального, аномальных пятен не наблюдалось. Укрепил дверь для страховки, Гармаш на огне спиртовки, разогрел консервы, выпил из сляги немного теплой, обжигающей нутро водки. «Меня не угостишь?» — раздался голос над головой. Сталкер дернулся в сторону, запутался в лямках вещевого мешка. «Ты кто?» «Не свети в лицо, глазам больно». Нежданный гость без приглашения уселся к тлеющему огоньку. Накинутый на голову балахон скрывал его лицо. Дыхательная повязка искажала голос. «Налей водочки, не скупись!» Гармаш дрожащими руками налил в пробку водки, поднес гостю. «Будь здоров!» Пришелец с жадностью глотнул горячительного напитку. «Ты-то как здесь оказался? Я ж двери печатал!» «Там есть еще один выход. За одним из шкафов». Гость потянулся к консервам. «Как я проголодался!» «Я Громаш, а ты?» «Зови меня странником!» Гость с жадностью доедал остатки тушенки, плотнее закутался в хламиду. «Одна из твоих ран опаснее, чем ты думаешь!» «Откуда ты знаешь про раны?» Сталкер потянулся к автомату, настороженно наблюдая за гостем. «Часа полтора назад, недалеко от этого места, я слышал перестрелку. В том углу окровавленные бинты. А ты иногда кривишься от боли. Я прав?» «Да». Гармаш скривился, боль в животе становилась невыносимой. «Ложись!» От повелительного голоса у сталкера, знающего передрягок не понаслышке, кожа покрылась пупырышками. Он беспрекословно улегся на спальный мешок, расстегнул рубашку. Странник вынул из кармана полевика жестяную коробочку, набрал в ладонь зеленой студенистой массы, неторопливо втер ее в раны. «Больно?» — поинтересовался доктор у раненого. «Нет». Удивляясь собственным ощущением, ответил Гармаш. «Немного щекотно. Что за мазь?» «Да я не знаю ее формулы. Делаю сам. Из нескольких артефактов и ведьминого киселя. Утром раны будут выглядеть зажившими». «Класс!» — искренне восхитился сталкер. «Сколько я тебе должен?» «Угостишь чаем? У меня есть кофе, растворимый». «О, может, еще водочки?» «Да нет, пожалуй, хватит. Хорошего понемногу». Гармаша раздирало любопытство. Потрогав живот, он попросил. «Расскажи о себе». «Тебе лучше не знать моей истории». Гость замолчал, с удовольствием попивая крепкий горячий кофе. «Расскажи ты о себе». Гармаш помялся. «Не в поезде ведь едем, чтобы откровенничать», — подумал он, вновь трогая живот. Если бы пришелец откинул балахон, снял с себя пулевик, сталкер рассказал бы о себе без всякого стеснения. Почему бы не рассказать, ведь вечер обещает быть долгим, а за разговором время летит быстрее. Только есть в этом скрытном человеке что-то отталкивающее, что-то сковывающее язык. С другой стороны, ничем другим, как рассказом о себе, Гармаш не мог отблагодарить странника за оказанную им медицинскую помощь. Родился, учился, служил. После службы решил заняться бизнесом. Влез в долги. По неопытности прогорел, кредитор требовал возмещения долга. Сбежал сюда, прятался. 2 года хожу в рейды, ищу артефакты. Как только разбогатею, вернусь на родину, начну новую жизнь. Как же ты разбогатеешь, если артефакты тебя попадаются очень редко? Сталкер вздрогнул. Гость продолжал. Ну, если бы ты разбогател, то не сидел бы в этом бункере. Если бы тебе артефакты попадались чаще, у тебя было бы хорошее оружие, а не этот допотопный АК-47 с обломанным прикладом. Ну, если ты знаешь, обиженно произнес Гармаш, зачем спрашиваешь? Я хотел знать, солжешь ты мне или скажешь правду. Ты не солгал, поэтому я помогу тебе. А ты и так мне помог, разве этого мало? То, что я тебе намазал мазью, является долгом любого добропорядочного сталкера. А помощь моя будет составлять в том, что я дам тебе детектор, легко улавливающий присутствие артефакта в радиусе 100 метров. И что ты за это потребуешь? Назови цену. Да брось, о какой цене может идти речь? Ты думаешь, что я обманываю тебя? Хочу вручить подделку? Странник достал из кармана детектор. С первого взгляда обычный Велес, даже не сварок. При включении детектор негромко пискнул, однако голубой экран дисплея остался чист. Гость развернулся вокруг собственной оси, держа устройство перед собой. Гармаш заметил, что на экране мелькнуло красное пятнышко. За закрытой тобой дверью лежит артефакт. Возьми детектор. Проверь его в работе. Сталкер недоверчиво взял в руки холодный прибор. Отвинтил дверь. Детектор встревоженно запищал, указывая направление. Осветив землю фонариком, Гармаш увидел лежащий на земле полусгнивший вещмешок, а в нем контейнер с компасом, радиоактивным артефактом. «Я не понимаю», — сталкер растерянно развел руками. «Зачем ты это все делаешь?» «Подбросил мешок, дал детектор». «А если посмотреть с другой стороны?» Гость допил остатки кофе. «Если я не подбрасывал артефакт, а детектор сам его обнаружил. Как проверить?» «Неси мешок сюда». Гармаш взволнованно потянул находку за лямку. Сгнившая ткань с тихим треском разорвалась, вещмешок шлепнулся на землю. «Я бы его просто не донес. Ты же это понимаешь?» Сталкер согласно кивнул головой. Гость спокойно продолжал. Подойди к противоположным дверям. Проверь детектор опять. В тишине послышались шаркающие шаги растерянного человека. Через минуту в бункере раздался слабый писк детектора. «Я не понимаю». Гармаш обессиленно плюхнулся рядом с гостем, жадно клотнулась в фляги. «Почему мне? Отчего такая щедрость?» «На улице метель, радиоактивный снег. Поэтому я зашел в укрытие и увидел тебя. Если бы на твоем месте оказался кто-нибудь другой, ну, отдал бы ему. Если ты не нуждаешься в детекторе, ну, верни. Я найду, кому его подарить». Сталкер вынул детектор из кармана. Мысль об обогащении приятно туманила его сознание. «Такой царский подарок и вернуть? Ты точно за него ничего не хочешь?» Странник немного помолчал. Затем его глуховатый голос вновь наполнил помещение. «Когда тебя спросят, как тебе удалось так быстро разбогатеть, расскажи о встрече со мной. Только не упоминай о детекторе, иначе найдется немало охотников поживиться за чужой счет. Он что, краденый?» «Нет, что ты!» Гость полез в карман. «Это моя собственная разработка. Вот видишь, точно такой же!» Гармаш взял в руки второй детектор, сравнил со своим. Затем приблизился к двери, сравнил 2 дисплея. На обоих детекторах красные точки горели в одних и тех же местах. «Спасибо!» Сталкер вернул один из приборов хозяину. «Что я могу для тебя сделать?» «Позволь мне поспать». Гость, долго не рассуждая, подстелил рваный вещмешок себе под голову, замер в неподвижности. А Гармаш вначале допил всю водку, затем, расстелив спальный мешок, попытался уснуть. Сознание, взбудораженное необычным вечером, не хотело погружаться в сон. Измучив себя мыслями и планами, сталкер уснул почти под утро, не слыша, как уходит странный и щедрый гость. Проснувшись и не увидев странника, Гармаш быстро собрал свои вещи, держа автомат на изготовку, вышел из бункера. Светило солнышко. От вчерашней метели на траве, на ветвях деревьев, на кустах осталось множество бриллиантовых точек, снежинок. Чем ближе подходил к красной точке сталкер, тем тревожнее пищал детектор. Очередной находкой счастливчика стал артефакт «Золотая рыбка». Не веря собственному счастью, Гармаш зажал рыбку в руке, вскинул ее в победном жесте. Недалеко от бункера, в густых порослях колючего кустарника, стоял странник. С его лица не сходила странная блуждающая улыбка. Странник по рождению зоны знал, что осчастливленный сталкер расскажет о вечере в бункере своим друзьям, и через неделю, а может быть и раньше, десятки, сотни сталкеров будут искать встречи с человеком по кличке Странник. И многие тысячи, услышав о редкостных, дорогостоящих находках, будут стремиться в зону, будут мечтать об удаче, о везении. Ибо зона, даже наполненная до краев самыми дорогущими артефактами, без людей, называющих себя сталкерами, рискующих потерять жизнь за пару ломаных грошей, это просто пустое место. Раскаты грома в ясном небе. Новый год группировка КТ встречала, сидя у костра. Клан его, состоящий из семи тертых ребят, образовался уже довольно давно в результате братания сталкеров в местном бане на Затоне. Сейчас же все они удачно расположились возле моста имени Преображенского. Разбили прямо на болотистой местности небольшой лагерь, установили палатку, как обычно это делают туристы, которые проезжают в зону, будто на курорт, разожгли добрый костерок специальными охотничьими спичками. Поставили жариться уже заранее нанизанное на шампуры мясо дикого кабана. А из нее шашлык намного вкуснее, нежели чем из псевдоплоти. Ну, по крайней мере, так считали сами сталкеры, несмотря на то, что обычная свинина была им больше по душе. Но так как лучшего найти было нельзя, то обошлись мясом кабана. Рядом с собой они поставили пеньки средних размеров, накрыв их газетками. Кто-то из группировки сидел прямо на земле, но большинство додумалось вместо стула использовать деревянные ящики из-под фруктов или черные покрышки, покрытые болотным песком и илом. Валялись они повсеместно, поэтому их не так трудно было раздобыть. В свой век эти покрышки уже отжили, но сталкеры нашли им новое применение, используя их вместо стульев. Сегодня был именно тот день, когда каждому существу зоны хочется жить. Но так как выжить в суровых условиях зоны довольно трудно, то многие просто приспособились к этой жизни. В данном случае это были сами сталкеры. Они уже привыкли думать только о том, как не попасть в очередную ловушку, обойти аномалии, не повстречаться с мутантами, спрятаться от выброса, защитить свою группировку от вражеского клана, скрыться от военных, да и многое другое. Но в этот день не было никакой угрозы со стороны периметра зоны, поэтому группировка кота могла спокойно праздновать. Погода была теплая, осадков не предвиделось, но никто из сталкеров даже не думал, что Новый год не бывает без снега. Вернее, бывает, но он уж не такой веселый, каким его себе они представляют, и погода еще подводит. Настоящую зиму так тяжело себе представить, что температура плюсовая. В Новый год на Большой Земле всегда холодно. Да что там говорить, ведь именно в эти дни всегда морозно, а снег идет не переставая. Деревья не то что инеем покрыты, а ветки аж гнутся под тяжестью снега. Окна так вообще полностью заморожены или где-то расписаны странным узором, который похож на цветы или какие-то фантастические растения. Там, в мире обычных людей, снег уже давно лежит на земле толстым слоем и прикрывает зеленую траву от гибели. Если расчистить сугробы снега, то мы увидим, что трава там все еще зеленая. Да, она живая, так как тяжелый снег укрыл ее от морозов. Но та только на большой земле бывает. А в зоне все не так. Тут не то, что снега, град не увидишь никогда. А вот кислотный дождь здесь обычное явление, и ливень идет иногда практически постоянно. Такой вот дождик разъедает деревья, поэтому опасно ходить без каких-нибудь покрытий на голове, а иначе просто облысеешь. Поэтому все сталкеры носят специальные костюмы с капюшоном. Да, облысеть раньше времени никто не хочет. А бывают зоны такие дни, что если дождь зарядил с утра, то так весь день и будет лить. От такого вот душа мать-земля сырая вся раскисает и в кашу превращается. Особенно так происходит на Затоне, потому что эта местность там и так болотистая. Так что в обычных ботинках там не пройти. Поэтому большинство сталкеров носят именно болотные сапоги, чтобы не увязнуть в первой же луже. В сапогах и ходить удобнее, чем в универсальных ботах. Вот и думайте теперь, что лучше. Дождь и слякоть или снег и мороз? А мороз в зоне не помешал бы на Новый год. Может, он расщедрится и преподнесет подарочек на праздник. Ну да какой там. Зона только и может как навредить тебе. А уж чтобы снег пошел, так это уже будет что-то из ряда научной фантастики, а не настоящая жизнь в отчуждении. Сам кот частенько задавал одним вопросом. Почему в зоне не идет снег? А в самом деле, почему? Наверное, все дело в том, что снег как раз идет. Просто он не долетает до земли Чернобыля и тает где-то высоко в небе. Все дело в том, что радиация отрицательно воздействует даже на снег. Поэтому снег просто тает от смертоносных лучей. Снежинки меняют свою конструкцию несколько раз подряд, так сказать, видоизменяются. А еще правильно, мутируют. Вот и нет никакого снега в зоне зимой. На самом деле он выпадает, но сталкеры об этом даже не знают. А ссылаются на старую сказку, которую старый торговец Сидорович всем рассказывает, что, дескать, не было в зоне снега, нет и не будет никогда. Мол, в зоне всегда одно время, вечная осень. Да что он знает о зоне? Сидит он там в подвале и все. А новости по радио узнает. Ну, конечно. Откуда он снег в зоне увидит, когда даже со стула своего подняться не хочет? Когда он последний раз из своего любимого бункера выходил? Да давно уже. Почти все время у себя сидит. У него там такие всякие тоннели и лазы тайные есть. Комнат там, говорят, с десяток у него. Только никого за решетку не пускает. Торгуется прямо через окошко. На замке все держит. Даже пустые ящики. А зачем их на замок ставить, если они пустые? Да, боится за свое добро. Ворот железные на электронном кодовом замке, расчетчатая дверь тоже. Но вернемся к группировке кота. Сам глава группировки был немного опытнее ребят, так сказать, котят. Да, именно котят, а иначе их и назвать было нельзя. Вечно ссорящиеся парни всегда мирились после очередной перепалки за бутылкой спиртного. Но каждый отличался чем-то друг от друга. Вот, например, Дрозд. Он отличался особым чувством юмора и нередко любил подшутить над товарищами, что ему частенько прощали. Но иногда и ему доставалось от главного. Бывало, что его за такие шуточки заставляли таскать чужие рюкзаки на собственном горбу несколько дней подряд. Там он потом ходил, согнувшись в три погибели. И тогда уже над ним смеялись его напарники. А вот окунь любил рассказывать всякие байки. Он лучше всех в клане знал фольклор зоны, что даже мог сгодиться как летописец отчуждения. Но кот не нуждался в журналистах, кем работал раньше на большой земле окунь. Настоящего имени его никто толком не знал. Или знали, но уже давно забыли за эти прожитые в зоне годы. Или тигр. Настоящее его имя было Лев или Лева, но прозвали его именно тигр. Почему? Да просто за то, что был он очень сильный, а огрызался на всех, прям как хищный зверь. Ну, таким он был человеком. Но поговорить тоже любил. На самом деле тигр был весьма дружелюбным человеком, но просто не любил, когда над ним подшучивали его братья по разуму. Кот уважал его за некоторую доброту, но презирал за агрессивность и слабохарактерность. Хотя считал тигра своей правой рукой. Да, команду кот собрал самую разношерстную. В прямом смысле. Парни отличались не только характерами, а в остальном были одинаково дружны и даже в некотором смысле сплочены. Можно не говорить даже о прозвищах этих сталкеров. Как вы уже заметили, то кот собрал тех людей, которые когда-то выбрали, а может быть даже получили себе звериные имена. Ведь он хотел, чтобы именно его клан отличался от других необычными именами сталкеров. И по сути, его группировка заслужила достаточное уважение среди других кланов. Ведь где еще как вот таких шутников встретишь? Только в команде кота можно найти таких вот веселых ребят, которые всегда готовы прийти на помощь. И вот сидят они, значит, как бы за праздничным столом. Кот всем энергетики по стаканам разливает, тигр шашлычок проверяет, уксус, кетчуп, соль по вкусу добавляет. Сверху мелко нарезанный лук крошит. Картонкой мажет иногда, поворачивает шампуры. Потом подливку на мясо полил, она прямо на угли капает. А те, в свою очередь, шипят, трещат, злятся. От этого дым в разные стороны валит, и глаза сталкером режет. И запах у него такой приятный. Немного даже кисловатый аромат. Да, тигр, как всегда, был за повара в рабочей бригаде. Без него ребята просто пропали бы. А так, есть человек, который в обычный день накормит вкусной едой и настоящий праздник устроит. «Сейчас еще Верочке псевдовишни подкину», — сказал тигр, ломая руками какие-то щепочки. «И корку псевдочеремуху подложу для запаха». «Смотри, не переборщи», — предупредил кот, который уже закончил с энергетиками. «А то весь вкус испортишь». «Не переборщу», — как всегда возразил тигр и начал собирать сухие веточки, которые уже были приготовлены сложной горочкой. «Ага», — протянул командир клана. «А кто в этот раз суп пересолил?» «Так это же давно было», — ответил тигр. «Нечего прошлого рошить». «Да хватит вам ругаться», — остановил спор окунь. «Давайте вам лучше одну новогоднюю байку расскажу, которую вы раньше не слышали». «Ну, у тебя все байки разные», — заметил довольный праздником жук. «Всегда новое рассказываешь». «А это вы даже крайним ухом не могли никогда услышать», — подтвердил свои слова окунь. «Я ее еще до прихода в зону услышал». «Как это? До прихода в зону?» — спросил Сокол. «Ну, мне рассказали на Большой Земле эту историю, будто произошло это когда-то за периметром». «Ой, тогда послушаем, что за байка». — сказал кот. «Но прежде выпьем по стаканчику энергетика». «А почему энергетика?» — удивленно спросил тигр. «Водки разве не будет?» «Хоть бы в праздник можно не напиваться», — кинул встречный вопрос кот. «Сегодня будем пить только энергетики и чай с термоса». «Ну вот», — расстроенно произнес тигр. «Это ж никакой не праздник получается». «А за что пить будем?» — спросил до этого молчаливый дрозд. «За кого?» «Ну давайте за Новый год», — сказал кот и поднял стакан. «За Новый год!» «А давайте лучше за кота», — произнес окунь. «Тем более, что следующий год как раз год кота». «Год кролика», — заметил сокол. «Или кота». Окунь немного подумал и сказал. «Кота». «Или кролика». «Нет, кота». «А какая разница? Следующий год кота. Это уж точно. Так что выпьем за кота». Все подняли стаканы высоко над головой, кот тоже. Все, кроме него, произнесли в один голос. «За кота!» И тогда их командир добавил. «И за год кота». Все мгновенно сушили стаканы. Поставили их на пеньки. Было видно, что праздник только начинается. «Так что там за байка, окунь?» — спросил жук, убирая свой пустой стаканчик в сторону. «Ну так вот», — начал вспоминать историю окунь. «Расскажу вам сейчас эту байку, но только прошу не смеяться, а лучше постарайтесь поверить в эту сказку». Все сталкеры притихли, сели вокруг костра и стали слушать окуня. А он продолжал свой рассказ. «Однажды за периметром, вот в такую же зимнюю пору, ты из леса вышел, был сильный мороз», — пошутил юморист Дрозд. «Не перебивай его», — пригрозил кот Дрозду. «Ладно». Дрозд посмотрел на серьезные лица товарищей и понял, что шутка не удалась. «Базарь дальше». Окунь продолжал базарить дальше. «Давно это случалось в зоне, но говорят, что в Новый год произошло чудо, а суть ее не могут объяснить и сейчас. Тогда погода была такая же спокойная, и ничто не предвещало выброса. Но, как известно, все дурное происходит именно неожиданно. Ну, это по закону подлости. И поэтому выброса не пришлось долго ожидать. Так погода настолько ухудшилась, что даже значительно похолодало. А трава, кустарники и мутировавшие деревья покрылись порядочным слоем инея. Было тихо, и беды ждать было неоткуда. Вот выбор закончился, а все сталкеры вылезли из своих убежищ и продолжили отмечать Новый год. И что удивительно, небо после этого стало не просто чистым, а скорее ясным. Даже облачка не было на небе. Синее, но такое, бесконечное ясное небо. Сталкеры продолжали праздновать, как услышали раскаты грома. Или это был какой-то гул, будто по барабану бьют. И исходил он именно с неба. Многие потом даже говорили, что это шаманы колдуют. Но это сказки они рассказывали. А что касается раскатов громов, то удары, если этот грохот можно так назвать, были оглушающими и походили на бой курантов. Странно то, что ударов было ровно 12. После чего большинство верующих чуть с ума не сошли. Рассказывали уж потом, что это самозона поздравляет нас с Новым годом, желает нам всего хорошего и дарит нам жизнь. А после 12-го удара вдруг снег повалил. Да так, что и не остановишь. Похоже, что это был своеобразный подарок. Ведь до этого снег за периметром никогда не шел. Так и не понял никто, что это были за раскаты грома в ясном небе и отчего снег пошел. Хотя я сам до сих пор в эту легенду, честно говоря, не верю. Но с другой стороны... В нее надо верить, так как скоро наступит другой год, и все может получиться. Вдруг прямо сейчас снег пойдет. А вы что думаете по этому поводу? Фольклорист Окунь закончил свой рассказ вопросом, обращенным к слушателям. «Я считаю, что это все просто миф», — с усмешкой сказал Дрозд. «Сказка какая-то». Окунь подумал и вот что произнес. «Кто знает, может и не сказка, но только больше таких вот раскатов громов в ясном небе никто до сих пор не слышал, и тем более в Новый год. А услышит еще кто-нибудь?» Кот, тигр и остальные ребята только головами качали в ответ. А что-то еще можно было сказать? В байке тяжело найти правду, определить, где вымысел еще труднее. Ведь за много лет такая вот сказка могла сильно измениться и стать частью народного фольклора. Поэтому никто так и не смог понять, правдивая была история или же вымышленная. Сталкеры молча размышляли над этой удивительной байкой, в то время как шашлык уже давно был готов и сейчас лежал перед всеми на одном общем блюде. Вся команда сидела, а вдруг в небе загрохотало, как обычно бывает перед выбросом. Пока парни думали, в чем дело, в небе почему-то что-то пробило ровно 12 раз. Когда же с неба повалил снег, то ребята только рты раскрыли от удивления. Кот даже вскочил на ноги, поднял руки вверх и стал оглядываться вокруг. А снег спокойно и тихо продолжал падать и стелиться по земле, но уже не было слышно никаких...